Глава 29. По телу растекается колючая истома, облизывая косточки в моем теле. Взглядом впиваюсь в белый потолок, медленно скольжу по нему слегка потерянным взглядом. Думаю. Нет, не думаю. Мысли в моей голове проходят сквозным потоком, словно по горной речушке. Кажется, я напиваю себе под нос. «Марта?» — вполголоса зовет. Поворачиваюсь и напарываюсь на пронзительный взгляд Алекса. Он хочет что-то сказать или спросить. Наверняка готов усмехнуться, что я позволила быть во мне через несколько минут, как он воинственно ворвался в квартиру. Без приглашения, разумеется. Сама не понимаю, как такое произошло. Просто раз, и его губы на моих. Руки бродят по моему телу. Общий горячий воздух накачивает легкие. «Ты не выглядишь так, что готова выпотрошить меня заживо», — медленно говорит. Возвращаюсь к потолку. Надо бы сходить в душ, и сделать это нужно первой. Снова видеть Алекса, оставляющего меня одну в постели. Нет никакого желания. Сажусь на кровать, бегло проходясь взглядом по окружающей обстановке. Вещи раскиданы, нижнее белье вульгарно лежит в центре. Поднимаюсь, утягивая за собой покрывало, чтобы прикрыть наготу. Эдер ворчит. «Извини, гонщик, голый перед тобой расхаживать я точно не буду». Быстро ополаскиваюсь под душем с гелем, но довольно долго стою под теплыми строями воды. Не знаю, что сейчас происходит, но у меня нет ярости из-за случившегося или желания все забыть и притвориться, что ничего не было. Все это будет походить на то, что меня затронула наша близость. Не физически, телу было хорошо, а морально. Я ведь уже не та, зависимая от гонщика девчонка. Надеюсь. Я надела длинный шелковый халат, волосы собрала в пучок. Но, посмотрев на себя в зеркало, сразу же распустила. Такая прическа была у нее. Поэтому оставляю волосы распущенными. Выхожу и быстрым шагом иду на кухню. Боковым зрением замечаю сидящего на кровати Алекса. Он одет. Ты можешь воспользоваться моей ванной. Полотенца лежат в шкафу. Включаю газ и ставлю чайник. Вместо этого Алекс идет ко мне на кухню и прижимается ягодицами к краю столешницы. Прямо передо мной. Вскидываю на него свои глаза, и вот теперь мне хочется унестись прочь. Алекс настроен говорить, когда в мои планы входит лишь выпить чай. «Что?» — скрестив руки, встаю напротив. «Лучше бы ты кричала и ругалась». «Из-за чего это?» «Из-за того, что между нами только что было». «Это называется секс, Алекс?» «Нет, все куда сложнее». «Усложняешь ты, а я...» «Просто не бери в голову». Отмахиваюсь. «Между мной и Сиреной ничего нет». Безэмоциональным тоном выверенно говорит. От звука ее имени шея укольцовывает спазм. «Когда-то я это уже слышала». Дальше идет важная информация, что она близкий тебе человек и прочее. «Алекс, серьезно, я не претендую на место в твоём сердце и в жизни. То, что случилось, — банальная физиология. Не надо же тебе говорить, что ты привлекательный мужчина». Отхожу, но Адр ловко хватает мою руку и тянет меня на себя. Обвивает, прижимает. Я кладу ладони на его грудную клетку. «Здесь, сейчас со мной ты. И никого другого я видеть на твоем месте не хочу. И секс наш — непростая случайность, которую стоит перелистнуть и забыть». Мой взгляд задерживается на подбородке Алекса. Кожа чуть покрыта щетиной. Выше смотреть не могу. Страшно поверить его словам, потому что разбиться во второй раз — ох, как не хочу. Еще какое-то бесчисленное количество минут Эдер крепко удерживает. Возможно, пытается продавить своей объемной тяжелой энергией и вызвать меня на поединок взглядов. Чувствую, что еще не готова. Когда Алекс уходит в душ, а я остаюсь на кухне одна, шатаясь, дохожу до стула и опираюсь о спинку. Сердце выбивается из груди. Никого другого я видеть на твоем месте не хочу. Закрываю лицо ладонями, но перед глазами без перерыва маячат образы Сирены. Из прошлого, настоящего. Я вижу ее выпирающий животик и милое выражение лица. Меня смывает ненавистью к ней и странным ощущением ревности. Слишком глубокий след она оставила на сердце Алекса, чтобы я так просто могла радоваться своему месту. Бредово, немыслимо. Могу спросить прямо и получить честный ответ. Быстро убираю руки от лица, стоило услышать бодрый голос Алекса. Смотря что за вопрос. Отхожу к плите и наполняю две чашки чаем. Ты будешь продолжать от меня убегать, прятаться и срывать обещания, чтобы я к тебе не приближался? Алекс по-хозяйски раскрывает мой холодильник и придирчиво осматривает полки. Я не была в магазине несколько дней, и он пуст. Катастрофически пуст. «М-да», — многозначительно комментирует. С обидой смотрю на полные чашки чая, словно это они виноваты, что у меня нет никакой еды. «Ну, это же не работает». Захлопываю дверцу холодильника. «Я убегаю, ты догоняешь. Я прячусь, ты находишь. Я требую обещания, ты...» «Не выполняю?» На его губах играет легкая, как перышко, улыбка. «Типа того». «Вот видишь, Алекс Седер, веры тебе все еще никакой нет». Пробую улыбнуться в ответ. У меня получается уж очень кисло. «Ты не успела узнать меня по-настоящему, Марта». Алекс приближается. Он кладет ладони по обе стороны от меня, и моя поясница ощутимо упирается в край столешницы. Сглатываю. Взгляд замирает на его губах, покрытых той же улыбкой, как и были. «В твоих планах сделать так, чтобы я узнала, выходит?» «Гиблое дело, Эдер». «Я упертый». «Это я заметить успела». Алекс едва касается моих губ. Я позволяю себе целовать, но не отвечаю. Это не вредность. Скорее, я в попытках разобраться в том, что происходит у меня в душе. Мои веки остаются открытыми. «Можно попросить тебя кое о чем?» Спрашиваю сразу, как наш, Алекса, поцелуй прекращается. «Смотря что за просьба», — подозрительно прищуривается. «Я не хочу больше видеть ее в своей жизни. Никогда. На дух не переношу. Источаю злобу». «Хорошо. Больше не увидишь. Будешь продолжать встречаться за моей спиной?» «Марта». Алекс опускает голову, тем самым выворачивая в очередной раз мои внутренности. «Он будет встречаться?» «Если хочешь продолжать наше общение», — вынуждена понизить тон, «ты должен прекратить любой контакт с ней». В глазах Алекса легкая паника. Она медленно перетекает в злость и упадничество. Мне нужно, чтобы он сделал свой выбор. Ведь мне так плевать, кто она ему, когда одно имя этой сучки взрывает виски, и я корчусь от непроходимой боли. С некоторых пор я чёрствая эгоистка, и испытывать подобную боль не входит в список моих желаний. Это твоя цена за общение? Хватка на моей талии усиливается. Пальцы Алекса как твердые грубые плети. Я вынуждаю Эдра наконец определиться, и следовало бы оттолкнуть упрямца, раз он еще раздумывает. «Хорошо». Вкрадчиво отвечает, стараясь говорить спокойно, уравновешенно. Его глаза говорят об обратном. Выбираюсь из цепких лап и устремляюсь к спальне. Не знаю, зачем и что в моих планах. Затея не удалась. Алекс не дал мне убежать и вновь печатал мое тело в свое. «Ты все равно эгоистичный говнюк, Алекс Эдер!» Шиплю гневно. Мне не нравится, что он вновь оказывает на меня влияние. Алекс перебрасывает мои руки себе на плечи и, не давая сделать вдох, и целует, погружая свой бесстыжий язык мне в рот.